«Мам, давай я сама, не надо, ты опять палец порежешь. Лучше фужеры полотенцем еще раз протри». Варя ходила вокруг накрытого к обеду стола, нервно сцепив ладони. Волновалась, конечно. Люба тоже с ног сбилась, справляясь с непосильной для нее задачей. Какая все-таки морока этот званый обед. «А когда Гоша приедет, Варенька?» «Скоро, мам, скоро. Он еще на рынок должен заехать за фруктами. О, слышишь, в дверь звонят. Это Гоша. Иди, открой, мам». Люба послушно затопала в прихожую, распахнула дверь. И то ли всхлипнула, то ли вскрикнула испуганно, прижав ладони к рту, и отступила на два шага назад. За дверью был совсем не Гоша. «Мам, ты чего?» Испуганно заглянула в прихожую Варя, и брови ее тоже удивленно поползли вверх. «Папа? Здравствуй. То есть, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Здравствуй, дочка». Попытался улыбнуться Николай Степанович, скосив глаза на бывшую жену. «Пройти-то нам можно, надеюсь?» «Да, конечно, проходите». «Да вы не волнуйтесь, мы ненадолго», — чуть с вызовом проговорила Светлана Ивановна, шагая через порог и брезгливо вглядываясь в Любино испуганное лицо. «Мы только квартиру посмотрим, и все». «Почему квартиру? А зачем квартиру?» — залепетала Люба, отступая из прихожей в комнату. «Варя, что это? Не понимаю». «Не знаю, мам», – пожала плечами Варя. «А чего тут не знать?» – снова фыркнула Светлана Ивановна, подталкивая мужа вперед. «Вот Николай Трофимович эту квартиру продавать будет, он по документам собственник, так что имеет право». «Погодите, погодите, как же так?» – жалко улыбнулась Варя, пытаясь заглянуть отцу в глаза. «Как это продавать? А где же мы с мамой будем жить?» «Так ты ж замуж выходишь, вот к мужу на жительство и переедешь», — уверенно заявил Николай Трофимович, но в глаза дочери взглянуть так и не решился. Пугливо отвел их в сторону. «А мама? Где будет жить мама? А с чего бы это должно его волновать, а?» Резко развернулась к Варе Светлана Ивановна. «Да пусть где хочет, там и живет. Не его дело. И без того столько лет жилплощадью пользовались. Пора и честь знать, а то, гляди, и совсем обнаглели». «Так, что у вас тут мне посмотреть надо?» Светлана Ивановна тяжелой хозяйской поступью отправилась обозревать квадратные метры, оставив обнаглевших в состоянии ступора. Варя стояла, глядела молча на нее из-под лобья. Люба же совсем перетрусила, скрылась на кухне, встала лицом к окну. Плечи ее тряслись, вот-вот заплачет. «Так-так». «Что у вас здесь? Ванная? Ага. С туалетом совмещенная». Доносилось на кухню бормотание Светланы Ивановны. «Это плохо, коль что совмещенная. Цену сбавить придется. А балкон есть? Ой, да тут стол накрыт. Гостей, что ли, ждете? Богато живете, однако. И колбаса, сырокопченая, и семга. А ты говорил, коль они бедные да несчастные. Как жить будут? Погляди, Эвана, как столы накрывают. Ничего, проживут». «Свет, может, мы пойдем, а?» Ну, глянул на квартиру. «И будет». «Ладно, пойдем». Неожиданно покладисто согласилась с мужем Светлана Ивановна и, обращаясь к Варе, проговорила с тихой яростью, будто Варя с ней спорила. «Ну, ты меня поняла, надеюсь. Значится, квартиру мы на продажу выставляем. Пока то да сё, время у вас есть, чтобы спокойно съехать. Уж прости, отца, что так получилось, но нам и самим квартира нужна. Наше дело предупредить. Пойдем, Коля». Когда за ними закрылась дверь, Варя зачем-то внимательно стала разглядывать свои дрожащие ладони. Потом услышала, как тихо всхлипывает на кухню у окна мама. Повернулась, подошла к ней, обняла за плечи. Сказать ничего не могла, в горле образовался сухой твердый ком. Протянула руку, распахнула створку, с жадностью вдохнула холодный влажный воздух, глянула вниз. Внизу, во дворе, Гоша припарковал машину, суетился с пакетами, не замечая, как вышли из подъезда Николай Трофимович с женою, и они его не заметили. Прошли мимо. А может, не захотели заметить? «Зачем?» «Юль, я так не могу. Я же чувствую, с тобой что-то происходит. С мамой поссорилась, да?» «Смотри на дорогу, Адам, поворот не пропусти». «Щербакова, 16. Наверное, Любочкин дом – это вон та облупленная пятиэтажка, как думаешь?» «Да, наверное. И все-таки, Юль, не уходи от вопроса. Я вижу, у тебя слезы в глазах стоят». «Да? Сейчас в зеркало посмотрюсь. «Ладно, давай хотя бы во двор въедем, там и поговорим». И правда, не хватало еще при Любочке и ребятах расплакаться. Адам въехал во двор, припарковался недалеко от детской площадки, пустой в такую холодную ветреную погоду. Развернулся корпусом к Юле, потребовал коротко. «Рассказывай». Юля вздохнула, пожала плечами, вяло махнула рукой. Помолчав, проговорила тихо. «Ничего у меня не получается, Адам. Я все равно твою маму раздражаю, не принимает она меня. И не примет, наверное. Я не могу так, не могу, мне тяжело». «Может, мне снова договориться с Надюшей, чтобы она приходила и за мамой ухаживала?» «Нет, не надо Надюшу, это не выход, Адам». «Тогда давай я сам буду за ней ухаживать. Я научусь, мне несложно». «Нет, да и не в этом дело, кто станет за ней ухаживать. Я ведь не о физической усталости говорю, а о домашней атмосфере вообще, когда все время каверзы со стороны ждешь, подвоха. Только вроде все устаканится и опять как в пропасть летишь. Полное бессилие наступает. А я так стараюсь, Адам, изо всех сил стараюсь». «Может, ты преувеличиваешь проблему или слишком стараешься? Может, надо просто плыть по течению?» «Да, ты прав. Когда слишком стараешься, всегда реакция на подвох больнее». «Да я стараюсь. Я хочу как лучше. Я не умею по-другому». «И что же делать, Юль?» «Давай будем искать выход. Будем тебя перевоспитывать, чтобы ты не была такой старательной, чтобы старалась хотя бы на четверку, а не на пятерку. А можно и на тройку научиться стараться, если постараться. Прости за каламбур». «Да, смешно. А только у меня сил больше не остается, Адам. Сегодня утром вдруг почувствовала, сломалось во мне что-то, и никак восстановиться не могу». «Наверное, ты просто устала, Юль». «Да, я устала». «Значит, тебе нужно отдохнуть. Хочешь, съездим куда-нибудь на недельку? Хотя я сейчас вряд ли смогу вырваться, но ты можешь съездить одна, а с мамой Надюша останется». «И что это изменит? Проблема все равно не решится. Нет, не хочу я никуда ехать. Лучше я у себя дома поживу, а ты будешь приходить ко мне. Вечером приедешь, утром от меня на работу уедешь». «Это не выход, Юль. Это бегство. Это ничего нам не даст». «Ну что? Что тогда делать? Скажи, скажи». Юля сама удивилась, насколько капризно прозвучали ее вопросы, почти с истерикой. И от досады на саму себя вдруг расплакалась. Никогда не была истеричкой. Этого еще не хватало. В слезных конвульсиях биться. Но я остановиться уже не могла. Плакала и плакала, глядя в зеркальце и промокая салфеткой влагу под глазами. Накрашенных глаз было жалко. Надо же еще в гости идти. Хорошо, что Адам не мешал ей плакать. Сидел, сложив ладони на руль, смотрел прямо перед собой. Юля вдруг испугалась. О чем он сейчас думает? А вдруг он решает сердито? И черт, мол, с тобой, уезжай к себе. Сбегай, если не можешь. И слезы высохли в один миг. Юля вздохнула, охлопала себя по щекам, проговорила более-менее спокойно. «Ладно, идем. Неудобно. Они ждут. Может, даже в окно видели, что мы приехали? Идем?» «Да, идем», — встрепенулся Адам, глянув на нее коротко. «Неудобно». Дверем открыл Гошка. Лицо у него было озабоченное. «Волнуется, что ли?» «Привет. А где твои женщины, Гош? Почему нас не встречают?» «Они на кухне». «Гош, что-то случилось, да?» «Да, мам. Проходите на кухню, они сами все расскажут». Любочка сидела за кухонным столом, плакала тихо, по-детски, елозит тыльной стороной ладони под носом. Варя суетливо вытаскивала из духовки лист с подгоревшим пирогом. Улыбнулась им виновато. «Видите, мол, что тут у нас?» «Любочка, что случилось?» – бросилась к ней Юля, склонилась к лицу, заглядывая в глаза. «Почему ты плачешь, милая?» «Я? Меня? Меня муж из квартиры выгоняет. Мне жить негде». Тихо проскулила Любочка, дрожа опухшим от слез лицом. «Мам, не надо, прошу тебя, я ж объясняю, с нами жить будешь. Ты же слышала, Гоша не возражает». Слегка раздраженно проговорила Варя. Чувствовалось, что она произнесла эту фразу уже не один раз. Наверное, Любочка сейчас ничего не слышала и не воспринимала, оглушенная своим горем. «То есть как это выгоняет? Простите, у него что, право такое есть?» Начал возмущаться Адам. «Да, есть у него такое право, Адам Иннокентьевич», – грустно подтвердила Варя. «Мы сами с мамой виноваты. Несколько лет назад подписали ему отказ от участия в приватизации». «Нет, ну ладно, мама», – А я-то как могла. Хотя чего теперь? Бесполезно себя ругать, когда поезд ушел. Действительно, надо квартиру освобождать. Варь, перестань. Встрял в разговор появившийся в дверях кухни Гоша. Я же сказал, все вместе будем жить. В тесноте да не в обиде. Постой, Гош, я не поняла, как это «все вместе»? Удивленно уставилась Юля на сына. Это что, в тете Людиной квартире? Все вместе? Да она ж совсем крохотулечка. А когда ребенок родится, как вы там все поместитесь? На головах друг у друга жить будете? И... Снова тоненько завыла Любочка, прикрыв лицо ладонями, и всхлипнула на вдохе так горько, что у Юли сердце оборвалось от жалости. А в следующую секунду Юля почувствовала, как внутри произошло что-то. Сгинула перепуганная утренняя пустота, сгинули давешние слезные капризы и сомнения, а вместо пустоты пришла такая решительность и такая сила, что даже Любочкино горе показалось маленькой неприятностью, решить которую можно одним щелчком пальцев. Впрочем, она так и сделала. Вздохнула глубоко, улыбнулась и весело щелкнула пальцами. И ни на секунду не усомнилась в том, что сейчас произнесет и что не пожалеет никогда о своем поступке. «Так, слушайте меня, ребята. Любочка, и ты послушай. Прекрати рыдать. Значит, мы сделаем так». Все застыли, глядя на Юлю с удивлением. Даже Любочка перестала плакать, икнув испуганно. А Юля весело продолжила. «Любочка, тебе действительно придется переехать в ту квартиру, в которой сейчас ребята живут. Она так себе квартирка, конечно, но, по крайней мере, не хуже твоей». «Ничего, привыкнешь, там район хороший. А ребята пусть переезжают в мою квартиру, будут там тусоваться с беременностью и малышом, там им всем хорошо будет. Гошка, я на квартиру больше не претендую, она полностью твоя, понял? В смысле, твоя и Варина». «Понял», – озадаченно кивнул Гошка. «Спасибо, мам, конечно, а ты как же?» «Хм, а я? А что я? У меня, между прочим, муж есть. Куда я от него денусь?» Буду с мужем жить рядом, всегда, в горе и в радости, и в других всяких трудностях, правда, Адам. Они встретились глазами и снова будто взлетели ввысь, и не было вокруг тесной Любиной кухоньки, и взглядов любопытных не было. «Это жертва, Юль, так надо понимать?» – спросили его слегка настороженные глаза. «Нет, Адам, это не жертва, это любовь», – пробилась она взглядом сквозь его настороженность. «Ты видишь, я сжигаю за собой все мосты. Потому что я люблю тебя и верю тебе, и больше ничего не боюсь. Тогда я требую, чтобы ты вышла за меня замуж официально, со всеми атрибутами. И ЗАГС, и свадьбу, чтоб фамилию сменила. Сколько можно трусить и отлынивать? Все, хватит. Никаких гражданских и гостевых браков мне больше не предлагай, согласна?» «Да, конечно. Тем более у тебя очень красивая фамилия. Хочу быть мадам Ковальчик. И чем быстрее, тем лучше. Хочу, хочу, хочу». И рассмеялись оба так заразительно, что повергли в изумление и Любочку, и Варю, и Гошу. «Мам, Юль, ну ты молодец, конечно». Восхищенно глянул на нее Гоша, улыбнувшись. Решила все проблемы одним щелчком. «А чего вы смеетесь, не понял?» «Юлечка, да как же так-то? Мне же неловко, Юлечка». Тихо запричитала Люба, снова расплакавшись. «Да ладно, чего там?» Весело махнула рукой Юля. «Какие могут быть счеты между нами, родственниками? Я рада тебе помочь. Куда тебя денешь с твоими книжками и безалаберностью?» «Да, как же мне повезло, Юлечка, что именно ты оказалась моей сватьей». «И мне повезло, Любочка. Нам всем, всем просто ужасно повезло». «А не выпить ли нам по этому случаю, а? Я видела, там в комнате стол накрыт. И вообще, у нас же сегодня праздник. Мы плакать сюда приехали или свататься, в конце концов? Некогда нам, Любочка, плакать. Будем теперь с тобой внука ждать. Готовься, сказки вместо стихов учи. Или сама придумывай». «Да, только обязательно с хорошим концом», – неожиданно сунулся в их диалог Гоша. «Например, и стали они жить, поживать, и перерос их отдых в пансионате сначала в сватовство, а потом и в крепкую дружбу». «Но, слава богу, улыбается», – тихо констатировала Варя, глядя на мать, и добавила уже громче. «Идемте, идемте за стол. Жаль, конечно, что пирог сгорел. Хороший был пирог с визигой». Когда внуку Егорке исполнился месяц от роду, решили праздновать кашу. Сначала хотели собраться на квартире у молодых родителей, но потом передумали и запланировали проведение праздника у бабушки Юли и у дедушки Адама, как они сами себя торжественно величали, ну и у прабабушки Вероники Антоновны, конечно. Кстати, она больше всех на этом настаивала, чтобы именно в их квартире. «Мам, ты чудесно выглядишь», – склонился к Юлиному уху Гоша, когда они, сидя на диване, наблюдали, как Любочка бродит по большой гостиной с голубым свертком на руках, как бормочет что-то несуразно ласковое в спящее личико младенца. «Да ну тебя! Откуда?» – смутилась Юля, отмахиваясь от сына. «У меня, сынок, тяжелая невесткина жизнь. Знаешь, как под свекровкой трудно?» «Ну да». «Потому ты после свадьбы расцвела и сбросила пяток лет? Или так положено для Юлии Ковальчик? Выглядишь как девочка. Гошка, перестань. Иди лучше Варе на кухне помоги. Я сейчас тоже приду. Посижу еще 5 минут и приду. Устала. Кручусь сегодня весь день, как заведенная». «А где Адам Иннокентьевич? У вас такая квартира, что потеряться можно. Вы здесь не аукаетесь по вечерам, нет?» «Нет, не аукаемся, не теряемся. Адам в кабинете, ему надо какой-то срочный документ доработать». «У-у-у, как все серьезно. А ты как думал, когда муж работает, я вообще на цыпочках мимо кабинета хожу?» «Ты? На цыпочках? Да ладно!» Чуть отстранившись, с комичным ужасом распахнул на нее глаза Гоша. «Да, представь себе, на цыпочках. Счастье меняет женщину, сынок. Хочется все время самой отдавать и ничего не брать взамен». «Что ж, мне теперь понятно, отчего так много вокруг несчастных женщин. А ты не смейся, Гош. Сам-то смотрю, тоже вокруг Вари счастливого гопака наплясываешь. И вообще не действуй мне на нервы. Тут и без тебя есть кому. А когда за стол сядем?» «Скоро. У меня все готово почти. Сейчас Варя хозяйничает на кухне. Она там какой-то салатик исключительно вкусный строгает». «Да, это она умеет», – произнес Гоша с нескрываемой гордостью. «А если б ты знала, какой она борщ вчера зафигачила, у-у-у! А ты говорила, к семейной жизни не приспособлена». «Да когда это было, Гош? Я такого и не помню уже». «Тихо, мам. Ты послушай. А что это наша бабушка Люба Егорке бормочет? Слышишь?» Юля подалась чуть вперед, напрягла слух. «Боже, да это стихи!» Любочка, похоже, в своем репертуаре. «И что мы ребеночку читаем? Надо послушать». «Вошел. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота». «Мам, она что, ненормальная?» Тихо прошептал ей на ухо Гоша, пожимая плечами. «Какие стихи? Какая мазурка? Ребенку всего месяц от роду, тем более он спит». «Перестань, как тебе не стыдно?» – прошипела она сердито, ткнув сына локтем в бок. «Ой, мам, больно же!» – возмущенно прошептал Гоша, но не удержался, продолжил. «Нашла-таки себе наша бабушка благодарного слушателя в лице Егорки. Ну все, теперь он сразу стихами заговорит. Без традиционного «мама-папа» обойдется». «Причем сразу? Про мазурку? И что мы будем с ним делать, а?» Юля глянула на него гневно и, улыбнувшись, поинтересовалась у Любы ласково. «Любочка, а что ты Егорке так выразительно декламируешь? Так это ж из Евгения Онегина. Красиво, ему нравится. Откуда ты знаешь, что ему нравится? А я чувствую, Юлечка, он спит и слышит во сне. Я ему Пушкина решила читать, чтобы хороший вкус развивался с рождения. Ты только послушай, как чудесно звучит. Бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам. По их пленительным следам летают пламенные взоры. Ах, ножки милых дам! Ребенку страсть, как интересно про ножки». Снова тихо прокомментировал Любочкин старание Гоша, когда та отошла к окну. «Мам, она точно ненормальная». «Прекрати, Гош, как тебе не стыдно? Да она, между прочим, нормальнее нас всех вместе взятых. И что ты вообще принимаешь за норму? То, что не можешь читать Пушкина наизусть? А зачем? Дурак ты, Гоша, вот что я тебе скажу. Хотя, чего я тебя ругаю? Я ведь тоже раньше считала. Зачем? А теперь по-другому считаешь? Да, благодаря Любочке. Знаешь, я очень рада, что меня с ней судьба свела. И вообще, чего ты ко мне привязался? Сидит тут, комментирует. Иди на кухню, помогай жене салатик строгать». «И пойду. Иди, иди». Гоша ушел, а Юля вздохнула счастливо, прикрыла глаза, откинулась на спинку дивана. «Хорошо». И вздрогнула, когда услышала в дверях скрипучий голос Вероники Антоновны. «Значит, одна бабка спит, другая младенцу литературный ликбез проводит. Молодцы, что еще скажешь? Поднеси-ка мне его поближе, Любочка, я в рожицу гляну. Хорош, хорош. А что это вы ему читаете, Пушкина, что ли?» «Да, Вероника Антоновна, Пушкина». «Ну-ну, правильно. Валяйте дальше, я с удовольствием послушаю. Только чуть ниже в тональности и чуть громче, а то попискивайте, как мышь, которой на хвост наступили». Любочка начала читать дальше, польщенная одобрением Вероники Антоновны, а Юля тихо поднялась с дивана, пошла по коридору в сторону кухни. И вдруг остановилась, не дойдя до дверей и услышав Варин голос. «Как хорошо, когда все вместе, правда, Гош? Какие они все милые!» «Да, но без них лучше. Не представляю, как бы я с тещей жил». «Гош, прекрати, а!» – пропела Варя с теми же сердитыми интонациями, которые выпивала недавно сыну и Юля. «А я что?» «Я ничего, Варь. Я просто хотел сказать, что к мамам и бабушкам лучше в гости ходить, чем жить с ними под одной крышей». «Да, твоя мама большой подвиг совершила, конечно. Я понимаю». «Это ты сейчас про наши квартирные переселения говоришь, Варь?» «Да, согласен, это подвиг. Иначе пришлось бы мне с тещей жить и каждый день стихи наизусть шпарить». «Гош, ты опять?» «Все, не буду, сдаюсь». «А ты заметил, как Юлия Борисовна хорошо выглядит? Такая счастливая». «А ты что, несчастливая?» «Я? Ну ты идиот! Да нет на свете женщины счастливее меня!» Юля стояла под дверью, затаив дыхание. «Конечно, подслушивать нехорошо, но иногда можно. Тем более такой диалог». «А чего они замолчали?» «Ага, целуются, наверное». И пошла обратно по коридору на цыпочках. Заглянула в гостиную. Любочка продолжала выпивать пушкинские строки. Вероника Антоновна слушала ее внимательно. Потом вдруг перебила. «Любочка, ребенку необходимо разнообразие. Вы романсы, к примеру, петь умеете?» «Романсы?» Тихо удивилась Любочка. «Нет, романсы я не пою». «А жаль. Помню, я в ваши годы весьма недурно исполняла романсы. Мой муж Иннокентий Ковальчик очень гордился моим голосом». «А хотите, я Шекспира почитаю? Для разнообразия». «Что ж, давайте Шекспира. Жаль, что мой голос иссяк в старости. Я бы ребенку спела сейчас». Гоша тихо подошел, встал с Юлей рядом, наклонился к уху, прошептал, указывая глазами на Веронику Антоновну. «Еще одна ненормальная. Только романсов Егорке не хватало, ага. Пусть уж лучше Пушкин будет. Шекспир». «Что Шекспир?» «Люба собирается читать Шекспира». «Да какая разница?» «Гош, ты угомонишься сегодня или нет?» Тихо заговорила она, так, чтобы не услышали из гостиной Вероника Антоновна с Любочкой. «Чего ты хочешь? Не гневи Бога. Ты счастлив, я счастлива. Запомни, семейного счастья без обременения не бывает. Может, в этом и состоит его смысл? Думаешь, обременение, а на самом деле чистой воды счастье? Ты лучше послушай Шекспира. Послушай. Может, и сам поймешь». Любочка, укачивая в руках ребенка, выпивала нежно и трогательно строчки Шекспира из «Ромео и Джульетты» в переводе Бориса Пастернака. «Конечно, я так сильно влюблена, что глупую должна тебе казаться. Но я честнее многих недотрог, которые разыгрывают скромниц». «Что это, мам?» «Это монолог Джульетты, Гош. Джульетты, который живет в каждой женщине. И во мне, и в твоей Варе, и в Любочке, и даже в Веронике Антоновне. Ты помни об этом всегда, сын».